Он возвысил голос. «Отныне сей ключ в наших руках. Вступив в обладание им, мы, возможно, растеряемся, возможно, даже будем неприятно поражены, ибо на первый взгляд все это идет вразрез с нашими привычками, с обычным нашим благоразумием. Но перед величием задачи должно отступить малодушие. И, как сказал Шекспир, когда б традициям во всем мы подчинялись, вовек не вымести бы нам времен античных пыль. Гора ошибок выросла б до неба и заслонила истину». Речь была оценена по заслугам, и министр, обратившись к спикеру, попросил его поставить предложение правительства на голосование. Однако спикер, прежде чем перейти к голосованию, спросил, как того требовала формальность, нет ли у кого-нибудь возражений. Тогда поднялся мистер Джеймсон. «Инициатива правительства, — сказал он, — делает ему честь, и как простой британский гражданин я могу лишь поздравить его с принятием подобного решения. Но я не только парламентарий, я адвокат. И в данных обстоятельствах не просто адвокат, но адвокат, как вам известно, взявший на себя защиту Дугласа Темплмора. Таким образом, по счастливой случайности, моя душа стала сейчас ареной тех споров, в которых, как мне кажется, должен принять участие и весь парламент. Ведь если мы примем закон, определяющий человеческую личность, в то время как обвиняемый еще находится sub judice, то определение это бесспорно окажет влияние и немалое на решение присяжных, а, следовательно, и на судьбу обвиняемого. Не противоречит ли это нашим законам? И не благоразумнее ли нам подождать окончания настоящего процесса? Министр внутренних дел ответил, что он не разделяет этого мнения. «Мы не собираемся, — сказал он, — решать в настоящее время какие-либо вопросы, касающиеся природы тропи. Речь идет только об одном — об определении человеческой личности. Если же данное определение и окажет впоследствии свое влияние на ход процесса, то лишь косвенным образом, подобно тому, как пограничные линии, намеченные во время подготовки мирного договора, может в дальнейшем косвенно повлиять на исход тяжбы о границе, разделяющей два смежных владения. Но совершенно очевидно, что вряд ли стоит откладывать подготовку мирного договора до окончания этой тяжбы. К тому же официальное определение человеческой личности — проблема, имеющая не только национальное, но и международное значение. И хотя бесспорно этот необычный процесс заставил нас ускорить ее решение, она сама по себе гораздо шире. Он спросил у спикера, продолжает ли мистер Джеймсон настаивать на своих возражениях. Тот ответил, что, напротив, как адвокат и как парламентарий, он рад признать убедительность аргументов министра и уверен, что и его клиент разделяет это мнение. Однако, добавил он, по его мнению, комиссия не должна носить официальный характер, что поможет впоследствии парламенту избежать возможных упреков. Ему кажется, что предварительное неофициальное изучение вопроса, проведенное какой-либо известной ассоциацией, хотя бы королевским обществом, могло бы явиться той основой, на которую парламент сумеет опереться при подготовке закона. Это предложение, встреченное поначалу одобрительно, вызвало самые оживленные споры. Один из старейших членов парламента заявил, что поскольку понятие «человек» включает плоть и дух, определить его основные особенности лучше всего могут духовные и светские пэры в Палате лордов. Другой член парламента, исходя из того, что речь идет об определении чисто юридическом, считал наиболее разумным обратиться непосредственно в адвокатуру. Еще один депутат утверждал, что это дело короля, ведь существует для чего-то его личный совет. Третий предлагал передать дело колледжу антропологов, четвертый — колледжу психологов, а пятый даже посоветовал BBC устроить референдум. В конце концов, спикер предложил обратиться к обществу, которое объединяло виднейших представителей всех перечисленных областей наук, а именно Королевскому колледжу по изучению вопросов этики и религии. Повернувшись к депутату сэру Кеннету Саммеру, он осведомился, считает ли тот возможным попросить это прославленное общество, одним из самых почетных членов коего является он сам, назначить нескольких джентльменов для изучения данного вопроса. И в знак согласия сэр Кеннет Саммер два или три раза медленно кивнул головой. Но лорд-хранитель печати заметил, что, по его мнению, было бы нежелательно держать парламент в стороне от участия в работах. Он предложил, чтобы в эту группу, которая должна оставаться неофициальной, включили несколько членов парламента, назначенных в частном порядке различными фракциями. Мистер Джеймсон, к которому он, казалось, обращался в первую очередь, с улыбкой выставил вперед обе ладони, как бы желая показать, что он присоединяется к мнению оратора. И сэр Кеннет Саммер мог вскоре сообщить парламенту об образовании комиссии по изучению характерных особенностей человеческого рода с целью создания законного определения человеческой личности. В дальнейшем, для большего удобства, группу эту стали именовать просто «Комиссия Саммера» по имени ее председателя. Сэра Артура Дрейпера попросили принять участие в работе комиссии, помочь юридическими советами, и, кроме того, его присутствие уже как бы гарантировало законность созданной комиссии. Было решено, что заседания комиссии будут происходить по вторникам и пятницам в знаменитой библиотеке Королевского колледжа по изучению вопросов этики и религии, где раньше находился читальный зал Сесиля Ротса. И вот тогда-то все и началось. Оказалось, что у каждого из членов комиссии имеется по этому вопросу своя более или менее твердая точка зрения, каковая и отстаивалась ими с пеной у рта. Старейшина, которого попросили высказаться первым, заявил, что, по его мнению, лучшее из возможных определений уже дано Уэсли. Уэсли, напомнил он, указал, что нельзя считать разум, как то обычно делают, отличительной особенностью человека. И в самом деле, с одной стороны, никак не назовешь глупыми многих животных, а с другой, вряд ли свидетельствует о мудрости человека такие его заблуждения, не свойственные даже животным, как фетишизм или колдовство. Подлинное различие, по словам Уэсли, заключается в том, что люди созданы, дабы познать Бога, а животные не способны его познать. Затем слово попросила маленькая седая квакерша с детскими глазами, робко смотревшими из-за толстых стекол очков. Тихим дрожащим голосом она пролепетала, что ей не совсем понятно, как можно узнать, что творится в сердце собаки или шимпанзе, и как можно с такой уверенностью утверждать, что они по-своему не познают Бога. «Но помилуйте», — запротестовал старейшина, — «тут нет никаких сомнений, это же совершенно очевидно». Но маленькая квакерша возразила, что утверждать еще не значит доказать. А другой член комиссии, застенчивый на вид мужчина, негромко добавил, что было бы по меньшей мере неосторожно отрицать, что у дикарей идолопоклонников есть разум. Они просто плохо им распоряжаются. Их можно сравнить, сказал он, с банкиром, который доходит до банкротства, потому что плохо распоряжается своим капиталом. И все-таки этот банкир — финансист, и финансист куда лучший, нежели любой простой смертный. «Мне кажется, — закончил он, — что, напротив, необходимо исходить именно из того положения, что человек — животное, наделенное разумом». «А где же, по-вашему, начинается разум?» — иронически осведомился изящный джентльмен в безукоризненно накрахмаленных воротничке и манжетах. «Это как раз нам и следует определить», — ответил робкий господин. Но старейшина заявил, что если только комиссия намеревается дать такое определение человеку, в котором будет отсутствовать идея Бога, он в силу своих религиозных убеждений не сможет принимать дальнейшее участие в ее работе. Однако председательствующий сэр Кеннет Саммер напомнил, что определение, которое им предстоит подготовить, должно, как указывало правительство, удовлетворять людей самых различных убеждений. А следовательно, нет никаких оснований опасаться, что в определении будет отсутствовать идея Бога. Однако неправильно настаивать и на исключительно теологическом определении, ибо его не смогут признать многие агностики, и не только на континенте, но и на самих Британских островах. Высокий плотный мужчина с роскошными белыми усами, отставной полковник, служивший когда-то в колониальных войсках в Индии и прославившийся своими многочисленными любовными историями, сказал, что его мысль на первый взгляд может показаться присутствующим несколько парадоксальной, но, наблюдая в течение многих лет людей и животных, он пришел к выводу, что есть нечто такое, что свойственно одному лишь человеку — половые извращения. По его твердому убеждению, человек — единственное в мире животное, создавшее, например, сообщество на основе гомосексуализма. Но один из присутствующих джентльменов, фермер из Хэмпшира, спросил, заключается ли, по мнению предыдущего оратора, эта отличительная особенность в самом создании этих сообществ. Тогда надо определить, откуда у человека потребность в создании цивилизации. Если же этот признак — гомосексуализм, то в этом последнем случае он, к сожалению, должен сообщить уважаемому полковнику Стрэнгу, что однополая любовь нередко встречается у уток, как среди самцов, так и среди самок. По его мнению, добавил он, комиссия ни к чему не придет, если будет придерживаться строго разграниченных представлений зоологии, психологии, теологии и так далее и тому подобное. «Человек — сложный комплекс», — сказал он. «Он существует лишь в своих связях с окружающими его предметами и людьми. Это окружение и определяет его так же, как и он сам определяет это окружение. И это взаимодействие, беспрестанно возобновляемое, и создает постепенно историю, вне которой ничто не имеет значения». Джентльмен в безукоризненных манжетах оттянул указательным пальцем, на котором сверкал бриллиантовый перстень, туго накрахмаленный воротничок и сказал, что его уважаемый коллега в своем хэмпширском замке, видимо, здорово нахватался Маркса. Но если он собирается обратить в марксистскую веру не только членов комиссии, но и весь английский парламент, то пусть запасется терпением. Тут вмешалась маленькая квакерша, тихо прошептавшая, что вовсе не обязательно быть марксистом, чтобы рассуждать так, как их коллега, но что его точка зрения, хотя практически она и может показаться правильной, все равно ничего не дает. Так или иначе придется объяснять, почему подобное взаимодействие не происходит так же и у животных. Раз история человека находится в постоянном изменении, чего нельзя сказать о животных, значит, существует же что-то особое, присущее только человеку, что и следует определить. Сэр Кеннет Саммер спросил, не желает ли она изложить свою точку зрения. Маленькая дама ответила, что она, конечно, желает, тем более, что у нее на сей счет имеется свое особое мнение. «Человек, — сказала она, — единственное в мире животное, способное на бескорыстные поступки. Другими словами, доброта и милосердие присущи лишь человеку, только ему одному». Старейшина не без сарказма осведомился, на чем основывается ее утверждение о неспособности животных на бескорыстные поступки. «Разве не сама она только что пыталась доказать, что, возможно, они также познают Бога?» Джентльмен-фермер добавил, что его собственная собака погибла во время пожара, бросившись в огонь спасать ребенка. Впрочем, даже доказав, что вышеназванные чувства присущи лишь человеку, надо еще установить, как правильно указала многоуважаемая леди, источник подобного различия. Взяв слово, джентльмен в накрахмаленных манжетах заявил, что его лично очень мало волнует, будет или нет дано определение человеку. «Вот уже 500 тысяч лет, — сказал он, — люди прекрасно обходятся без таких определений. Или, вернее, они не раз уже создавали концепции о сущности человека, концепции, правда, недолговечные, но весьма полезные для данной эпохи и данной цивилизации. Пусть же действует так и впредь. Лишь одно имеет значение, — заключил он, — следы исчезнувших цивилизаций, иными словами, искусство. Вот что определяет человека от кроманьонца до наших дней». «Но, — спросила его маленькая квакерша, — неужели вам безразлично, что целому племени, если, конечно, тропе люди, грозит рабство, или что из-за каких-то обезьян, если тропе обезьяны, могут повесить невинного гражданина Великобритании?» Джентльмен признал, что действительно с высшей точки зрения ему это совершенно безразлично. На каждом шагу натыкаешься на несправедливости, и единственное, на что можно рассчитывать, это сократить их до минимума. А для этого существуют законы, традиции, обычаи, установившиеся порядки. Главное — умело их применять. И поскольку мы не в силах точно установить, что такое справедливость и что такое несправедливость, не так уж важно, будут ли законы чуточку лучше или чуточку хуже. Джентльмен-фермер заметил, что хотя мысль эта, конечно, спорная, лично он склонен ее принять. Однако он спросил у своего коллеги, может ли тот дать точное определение искусству. Коль скоро, по его мнению, искусство определяет человека, надо раньше определить, что такое искусство. Джентльмен в манжетах ответил, что искусство не нуждается ни в каких определениях, ибо оно единственное в своем роде проявление, распознаваемое каждым с первого взгляда. Джентльмен-фермер возразил, что в таком случае и человек не нуждается в особом определении, ибо он тоже принадлежит к единственному в своем роде биологическому виду, распознаваемому каждым с первого взгляда. Джентльмен в накрахмальных манжетах ответил, что как раз об этом он и говорил. Тут сэр Кеннет Саммер напомнил присутствующим, что комиссия собралась не для того, чтобы установить, что человек не нуждается в особом определении, а для того, чтобы попытаться найти это определение. Он отметил, что первое заседание, возможно, и не принесло ощутимых результатов, но, тем не менее, позволило сопоставить весьма интересные точки зрения. На этом заседание закрылось. После следующего заседания члены комиссии выходили из зала уже не в столь спокойном состоянии духа. Холеные усы джентльмена в манжетах не смогли скрыть кислые улыбки, кривившие уголки его тонких губ. Старейшина был бледен, щеки его нервически подергивались. И уж не слезы ли блестели за толстыми очками маленькой квакерши? Крупные капли пота выступили на лбу джентльмена-фермера, а полковник Стрэнг нетерпеливо покусывал свои роскошные белые усы. Церемонно раскланившись друг с другом, члены комиссии удалились, оставив председателя сэра Кеннета Саммера наедине с сэром Артуром. И тут сэр Кеннет не без тревоги признался судье. «По-моему, сегодня мы сделали еще меньше, чем в прошлый раз». Сэр Артур ответил, что и у него сложилось такое же впечатление. Тогда сэр Кеннет сказал, что его беспокоит мысль, возможно ли вообще при столь непримиримых взглядах членов комиссии прийти... Сэр Артур возразил, что он лично не считает их точки зрения столь уж непримиримыми, как это может показаться на первый взгляд. Сэр Кеннет ответил, что если даже это мнение несколько оптимистично, он все-таки рад был его выслушать, и в голосе председателя прозвучало явное облегчение. Хотя, — добавил он не совсем ясно себе представляет. В сущности, — заметил тут сэр Артур, — Это весьма отрадный признак. Что я не могу себе ясно представить? Да нет, нет. То, что эти взгляды кажутся несовместимыми. Весьма отрадный признак, конечно. Если бы среди членов комиссии царило единодушие, они бы в два счета состряпали определение. Неужели, по-вашему, такое определение могло бы быть приемлемым? А почему бы и нет? Время тут вряд ли поможет. Не спорю. Но определение человека, данное дюжиной британских подданных, незамедлительно пришедших к соглашению, имеет, на мой взгляд, слишком много шансов оказаться определением человека англосаксонской расы. А от нас не этого ждут. Черт возьми, а ведь вы правы. Тогда как уже сами расхождения во взглядах ваших уважаемых коллег приведут к тому, что члены комиссии, пусть в ходе бурных споров, отбросив все, что их разделяет, оставят в конечном счете лишь то скрытое зерно, то общее, что есть во всех этих концепциях. Ваша правда. Главное, наберитесь терпения. Да-да, боюсь, только терпения-то мне не хватит.